Долина смерти. 13:00. «Сколько можно? Ты ради этого сдернул меня с пляжа?» — хмуро бурчал Леголас. «Мы только один раз попробуем. Не выйдет, пойдешь обратно на пляж валяться», — ответил Матадор. Они подходили ко входу в Долину смерти. Сзади Матадора шел Таблеткин и загадочно улыбался. Свои бусы он держал в одной руке, они, как обычно, намотанными через плечо. «Один раз попробуем, и все!» «Делать тебе нечего! Я же сказал, что не ха...» Леголас осекся, когда увидел то, что творилось в Долине Смерти. А посмотреть было на что. Весь вход в долину был заполнен игроками. Их было настолько много, что они заслоняли море нежити в самой долине. Игроки галдели, орали, а некоторые даже устраивали ПВП-бои прямо посреди толпы. Матадор тоже опешил от такого зрелища. «Это как? Это к нам на помощь пришли?» — начал бормотать Матадор. Ему в бок ткнул Таблеткин. Он жестами показал Моте, чтобы тот подхватил их обоих и нес их в ту часть толпы, которая была ближе к морю нежити. Матадор кивнул Таблеткину и подхватил их обоих, направившись в направлении, куда он указывал. Когда они наполовину пересекли толпу, начали появляться признаки организованного строя. Бегали группы по 2-3 игрока и собирали десятки. Один из игроков в такой группе, обычно крупный воин в броне, шел с флагом, прикрепленным к спине, на котором была изображена цифра. Пройдя дальше, они обнаружили уже реально организованный строй. Перед морем нежити уже стояла первая линия из щитов. Маги разбивались на небольшие группы по несколько десятков и равномерно распределялись вдоль стены. Кое-где бегали игроки с желтыми или красными флагами. Были слышны рев команд и бряцание щитов. «Ну как, ушастый, думаешь, не получится?» — задумчиво произнес Мотя, рассматривая организованную часть толпы. «Откуда они все?» — пораженно спросил эльф. «Я снял небольшое видео, в котором попросил помочь и выложил его в Галанет. Таблеткин посоветовал». Мотя задумчиво оглядывал строй, словно он был каким-нибудь генералом, не меньше. От этого зрелища Матадора отвлек Таблеткин, который указал на единственный шатер. «Думаешь, там что-то типа штаба?» — спросил его Мотя. Таблеткин яростно закивал, подтверждая его слова. «Ну, пойдем посмотрим, кто тут главный». Когда они зашли в шатер, то обнаружили большой стол, за которым стояли довольно колоритные персонажи. Во-первых, за столом находились сразу две главы самых крупных альянсов — Небесные Крылья и Темный Оплот. Также за столом можно было наблюдать странного персонажа в светлых матовых доспехах, покрытых мелкими узорами. Ник персонажа был Громовой Молот. «Явились, голубчики!» — неприветливо встретил их глава Темного Альянса. «Если они тут, то можно начинать», — бодро подал голос эльф. «Погоди, пусть сперва дадут слово», — прервал главу Светлого Альянса старичок. «Чего это тут тот хмырь делает?» — не обращая внимания на обоих глав, спросил Мотя. Его вытянутый палец указывал на персонажа в матовых доспехах. «Я думал, он больше не играет». «Для такого случая можно сделать исключение», — негромко ответил Энин, Громовой Молот. «А не боишься, что я тебе голову-то того откручу?» — хмурясь спросил Туран. «Или думаешь, я тебе забыл твое интервью с разбором битвы за Темный Оплот?» «А силенок-то хватит?» — злобно улыбнулся на подначку тот. «Хватит, ты за это не боись». «Так, закрыли рты оба!» — с хлопком ладонью по столу оборвал перепалку глава Темного Альянса. «Ты!» — он указал на Матадора. «Энин — единственный, кто достоверно знает, что подстерегает вас в замке. Он наш консультант, понял?» Туран, окинув Энина хмурым взглядом, насупился и опустил голову. Тот в ответ заулыбался ехидной улыбкой. «Ты!» — глава темных указал пальцем на Энина. «Он ведь не шутит, открутит и поминай, какого цвета алтарь. Он на первом месте во всей игре по силе и выносливости». Теперь уже Энин, хмурясь до морщин на лице, всматривался в Матадора, а глава Темного Альянса начал оглашать условия, на которых они решили помочь. «Значит так. Темный Альянс и Светлый Альянс оказывают помощь клану Данон на условии права участия в ивенте, который запустится после уничтожения королевы некромантов. «Стоп!» — вмешался Леголас, доселе переваривающий кашу, которую они заварили. «Кто вам сказал, что будет ивент? И кто сказал, что он хоть как-то будет связан с нами или нам подконтролен?» «Ивенты мирового масштаба по-другому не работают», — недоумевающе ответил глава Светлого клана. «Вы вообще про мировые ивенты хоть что-то знаете?» «Как-то не было нужды», — потирая пространство между рогами, ответил Матадор. «После смерти королевы некромантов будет запущен ивент мирового масштаба. Но о чем он и вообще что из себя представляет, не знает даже большая часть администрации», — начал пояснять статный эльф. «Королева некромантов — злодей мирового масштаба, и сомнений в том, что ивент будет, нет. Наш интерес простой. Мы первые должны узнать его суть и первые принять цепочку заданий ивента. Это условия, по которым объединились два самых крупных альянса в игре. Мы собрали порядка 5000 игроков». «Погодите, но мне показалось, что вся долина ими кишит», — вмешался Леголас. «Наших только 5, остальные — сброд из тех, кто откликнулся на видеообращение вашего... танка», — ответил за эльфа глава Темного Альянса. «План же довольно прост. Весь сброд пускаем вперед, как пушечное мясо для зачистки прохода к воротам. Далее наши войска занимают оборону и возводят укрепления в воротах замка. Все. Дальше вы действуете сами». «В замке сложности не предвидится», — продолжил пояснение Энин Громовой Молот. «В самом замке нежити немного, и боссов в последнее мое посещение не было. Но вот по поводу живучести нежити, которую вы там встретите...» «Как-нибудь сами справимся», — отрезал Мотя, хмуро глядя на Энина. «Я бы не был столь уверен», — заметил Энин. «Тамошняя нежить с дикой скоростью регенерирует. Бороться с ней можно только ваншотами, иначе она на глазах восстанавливает ХП». «С одного удара? Тьфу! Я по-другому и не воюю!» Мотя сплюнул, словно его упрекнули в несусветной глупости. «То есть ты утверждаешь, что с одного удара сможешь положить стальной ужас?» «А то! Хочешь проверить?» — с прищуром спросил Матадор. «Да запросто. Обменяемся ударами. И если ты выстоишь под моим ударом и уделаешь меня, я лично в новостном канале игры извинюсь за свои слова». «Где и когда?» — спросил Мотя, достав своего ежа. «Прямо сейчас», — ответил Энин и достал свой легендарный молот, который был непропорционально большой. Они оба тут же направились на свежий воздух. Послышался грустный вздох Таблеткина. «Дети, ей-богу, дети!» — констатировал глава Темного Альянса. «Жалко Энина», — задумчиво протянул Леголас. «Думаешь, убьет его?» «Да, у него 600 нераспределенных очков характеристик», — ответил Леголас, а глава Темного Альянса зашелся кашлем. «Ну, Энин тоже не лыком шит», — задумчиво протянул глава уже Светлого Альянса, глядя на выход из палатки. «Как бы то ни было, но пока они не выяснят, у кого кто сильнее, мы ничего не начнем. Что без Матадора, что без Энина, начинать бессмысленно». «А каков план?» — хмурясь спросил Леголас. «Все довольно просто. По сигналу вперед выступает неорганизованная толпа», — начал вкратце пояснять глава Темного Альянса. «Они сметают основную часть нежити, которая преграждает путь к воротам замка. Мы идем сразу вслед за ними и выстраиваем эшелонную защиту у ворот. Ваш клан двигается в центре наших сил. Нельзя допустить ни малейшей случайности. Если кто-то из вас уйдет на респ, придется начинать все сначала».